Глава 74. Тем временем. Наместник Бастиан не сомневался в том, что жалкой девчонке человеческого рода не удастся уйти. Но как только он добрался до небольшого неказистого домишки травницы, его уверенность пошатнулась. Теперь же, сидя в ветхом помещении и не сдерживая своей брезгливости, благородный Сид ждал вестей. Первым делом стоило ему приблизиться к старухе, он тут же проник в ее разум. Вот только ничего полезного найти в нем не удалось, кроме одной зацепки. Женщина была одурманена. Давно. Азазель неоднократно вторгался в ее мысли, направляя на нужные, убеждая в выгодных для себя решениях. Судя по всему, именно так знатная девица соседнего королевства оказалась в семье ничего не подозревающей травницы. «Где твой внук, старуха?» Смотря пренебрежительно на хозяйку дома, грубо спросил наместник. «Ваша светлость. Парень работает от рассвета до заката. Утром ушел в кузницу. Еще иногда местному конюху помогает». «Не продолжай. Мне это неинтересно». Отмахнулся он, прислушиваясь к приближающемуся звуку копыт. «Я хочу знать, с кем девчонка». Наместник намеревался во что бы то ни стало добраться до Левелин-Руше. Сариэль словно сквозь землю провалилась, и Тамирону срочно нужен был новый рычаг давления на своенравного бастарда. Если интуиция не подводила, а этого Сида подводила она редко, ради человеческой подстилки Азазель сделал бы что угодно, добровольно шагая в уже расставленный капкан. «Поймали?» Теряя терпение и былую невозмутимость, выскочил мужчина из лавки. «Прошу прощения, господин, девчонке удалось ускользнуть. Она была с мужчиной», — отчеканил страж. «С Азазелем?» Голос благородного Сида сорвался. «Не могу знать», — юноша скрыл лицо под плащом. Стушевался служивый, понимая, что совершил ошибку. «Проклятие! Ничего вам доверить нельзя!» — взревел он. «Не смогли поймать немощную девку!» Обернувшись к хозяйке дома, Тамирон скрипнул зубами. «А может, с ней был твой внук, старуха? Если это он, клянусь богиней, сегодня же его голова слетит с плеч!» Руки бабушки задрожали, кожа побледнела. «Наместник Бастиан, мой Эмиль ни при чем, он бы не посмел пойти против вас!» Цепляясь за стол, чтобы удержать равновесие, забормотала пожилая женщина. «Что здесь происходит, господин?» — раздался голос с улицы, заставляя неприятного гостя обернуться. На тропинке стоял внук травницы, хмуро смотря на Сида. «Мы исправно платим налоги, следуем закону. Зачем вы мучаете мою бабушку?» — рыкнул юноша, пробегая мимо наместника к единственной родственнице. — «Бабуль, я здесь, все хорошо». Помог он ей сесть на лавку. — «Эмиль, милый мой, где ты был? Скажи наместнику Бастиану, откуда пришел?» Сжимая дрожащими руками рубаху парня, прошептала женщина. — «Из кузницы, как всегда. Шел домой и услышал о суете. Так в чем вы нас обвиняете?» Не собирался отступать парень. Первым желанием наместника было раздавить разум человека. Проникая в его мысли, он отчаянно выискивал то, что может оказаться полезным. Но, как и травница, помощник кузнеца был всего лишь марионеткой в руках Азазеля. «Чертов ублюдок! Я доберусь до тебя!» С этими словами благородный Сид развернулся на пятках, смотря на своего стража. «Найдите! Найдите моего сына и его подстилку! Немедленно! Если они покинут земли теневого двора, я вас всех на кол посажу!» Левелин. «Не устала?» — прошептала Азазель, бережно укутывая меня в плащ. «Нет, все хорошо». «Ты совсем не разговариваешь», — вздохнул он, не скрывая своего беспокойства. Солнце клонилось к закату. Прошло уже несколько часов с момента, когда я покинула дом, в котором обрела семью. «Мне страшно за Эмиля и бабушку», — кусая губы, прошептала, не видя смысла таить свои истинные чувства. Да и, откровенно говоря, я очень испугалась. За время нашего пути Азазель успел рассказать парням обо всем, что случилось после приезда наместника. Казалось, с появлением этого Сида все перевернулось с ног на голову. А стоило любимому поведать о жертве своей матери, и на наши плечи упала тяжесть скорби и утраты. Я не знала эту женщину, но интуиция подсказывала, что она была чудесной, ведь вырастила такого сына, несмотря на чудовищно жестокого мужа. Неизвестно, каким бы стала Зазель без ее влияния, истязаемой тем, чья кровь текла в его венах. Время от времени где-то позади слышались крики стражи, но мы намеренно избегали основных троп, что, в свою очередь, нас замедляло, зато удавалось оставаться незамеченными. «Нужно добраться до земель Альхерона, и тогда можно будет отдохнуть», продолжая меня успокаивать, шептал Азазель. «А что насчет бабушки и Эмиля? Не думаю, что отец станет их трогать. Эти люди для него бесполезны. Он всегда говорил о том, что тратить время на простолюдинов ниже его достоинства. Я позаботился о том, чтобы не осталось ни следа правдивых воспоминаний. Они крепко запечатаны». «Спасибо», — вздохнула я, молясь богине, чтобы Азазель оказался прав. Солнце почти скрылось за деревьями, медленно погружая землю во мрак. Под копытами коней пополз туман, постепенно приобретая пугающий зеленый оттенок. «Ас, у нас проблема!» В тоне Амдира зазвенела сталь. «Этого еще не хватало!» — рыкнул мой сит, оборачиваясь. Голоса стражников Ридеры слышались уже совсем близко, а туман становился гуще, расползаясь по округе. К брани гончих примешивались знакомые мне звуки, от которых в венах леденела кровь, а на затылке шевелились волосы. «Тессон!» — кинул взгляд на друга Азазель, и тот без слов взмахнул рукой. За нашими спинами вновь вспыхнуло пламя, оттесняя зеленый смог проклятого озера. «Нужно искать укрытие», — прошептала я мысленно, возвращаясь в тот день, когда мы стали пленниками тумана. «Это дикие места. Ближайшие дома начнутся только на территории людей, вблизи земель Руше», — словно лишая последние надежды, констатировал Амдир, подгоняя коня. «Держись. Попробуем выиграть для себя время», — обнял меня крепче Азазель. Совсем рядом взревели несколько мужчин. Я невольно вздрогнула. Горло судорожно сжалось, когда за душераздирающими криками последовали загробные стенания. Лишь на миг я позволила себе обернуться, замечая среди деревьев образовавшуюся зеленую стену тумана, которая словно зависла на уровне пожелтевших крон, поглощая души каждого, кто окажется в зоне ее досягаемости.